Стендаль силен в своем живом, яркообразном рассказе о подвигах Наполеона. Кое-где, там, где официальные документы намеренно молчат и приходится довольствоваться слухами, Стендаль впадает в фактические ошибки. Например, он рассказывает об покушении Штабса на Наполеона в 1809 году, следуя неверной, выдуманной версии. Книгопродавец Пальм был расстрелян не в 1809, а в 1805 году. Говоря о чисто хищническом, вопиющем поведении Наполеона в испанском вопросе, Стендаль как-то так строит изложение, что выходят виноватыми жертвы, ограбленные и лишенные свободы Наполеоном, а не сам Наполеон. Но самый рассказ о перевороте, произведенном Наполеоном в Испании, удивительно интересен и ярок. Относительно России у Стендаля, при всем его критицизме и силе анализа, сказывается порой традиционное французское невежество. Со времен Петра Великого Россия твердо верила, что в 1819 году, если только у нее хватит на это энергии, она будет владычицей Европы, и что единственной державой, способной ей противостоять, явится Америка. Этот курьезный вздор взят, конечно, из известной фальсификации, выпущенной во Франции перед нашествием Наполеона, то есть из мнимого завещания Петра Великого. Стендаля не остановило даже то, что при Петре Великом Америка была лишь несколькими малонаселенными английскими колониями, разбросанными на побережье Атлантического океана. Стендаль оправдывает войну 1812 года, так как, по его мнению, Наполеон должен был воспользоваться последним шансом остановить непрерывно разрастающееся могущество России. Это более чем сомнительное объяснение, конечно, ничего научно допустимого и доказуемого в себе не заключает. Но при рассказе о самом походе Стендаль дает немало очень интересных замечаний и передает очень запоминающиеся непосредственные впечатления. Дисциплина в армии расшаталась от грабежа, который поневоле пришлось разрешить солдатам в Москве, раз их не снабжали продовольствием, говорит Стендаль, забывая прибавить, что русский крестьянин, сжигая все свои запасы продовольствия, вместо того, чтобы продать их французам, именно и заморил голодом наполеоновскую армию. Не поняв народной войны, Стендаль пришел к совершенно ложному умозаключению, будто наполеоновская армия погибла в России только от климатических условий и от упадка дисциплины. Русской народной войны он не понял. Очень хороши последние главы книги, где говорится о последней, отчаянной борьбе Наполеона за свою империю. И здесь Стендаль очень хорошо разграничивает свою оценку великого полководческого искусства французского императора, которая проявилась таким ярким блеском в кампании 1814 года, от правдивого и беспощадного осуждения деспотической внутренней политики, так сильно подорвавшей дух народа в эту трагическую минуту. Превосходно и с научно-исторической, и с художественной точки зрения рассказана история возвращения Наполеона с Эльбы, нового его воцарения и события 100 дней. Очень глубоки некоторые мысли Стендаля о герое, при дворе которого он все же прожил несколько лет. Это человек, наделенный необычайными дарованиями и опаснейшим честолюбием, самый изумительный по своей даровитости человек, живший со времен Юлия Цезаря, которого он, думается, нам превзошел. Он скорее создан для того, чтобы стойко и величаво переносить несчастье, нежели для того, чтобы пребывать в благоденствии, не поддаваясь опьянению. Стендаль слишком снисходительно судит о бесчисленных, непрерывных войнах Наполеона, обнаруживая наклонность считать их в основе оборонительными, а не наступательными, по первоначальному их мотиву. Исключение он делает лишь для Испанской войны, которую считает определенно агрессивной со стороны Наполеона. Конечно, таким же исключением является и война 1812 года. Если даже признать, что в некоторых других больших войнах первоначальный агрессивный замысел неприятеля послужил Наполеону предлогом к быстрейшему развязыванию предупредительной войны. Эта яркая, содержательная книга будет мысль читателя, дает разнообразные и очень любопытные показания очевидца и соучастника событий. Она написана пером классика французской литературы. Следует желать скорейшего появления ее перевода на русский язык. 1940 год. Предисловие к книге «Наполеон. Избранные произведения. Москва, 1941 год. Том 1.